«Значит, Мэтыка так и не видели?» – спросил Дружинин. «Я не видел. А Колошенко наверняка встретился. У меня с другими были интересные встречи. Вообще материала принесли много. И такой материал, что нельзя было дольше задерживаться. На отдых и все прочее, товарищ Радайкин, дается вам 3 часа, – сказал я. Затем ждем вас в штабе». Тут же распорядился, чтобы в штабе были к этому времени командир нашей польской бригады Станислав Шелест и ее комиссар Виктор Кременицкий. Что делается за Бугом, им надо знать в первую очередь. Послушать Василия Радайкина собрались все штабисты. На стену повесили карту Польши. Начальники служб приготовили блокноты. Радайкину я сказал, чтобы докладывал обо всем поподробнее. Он разложил свои записи, небольшие, исчерканные вдоль и поперек клочки бумаги, какие-то лоскуты с отдельными словами и цифрами. Затем начал. Наша группа в составе 19 человек, включая Ковалева и его людей, вышла к Бугу в районе Бреста. В ночь на 5 декабря между селами Долгоброды и Ставки мы переправились через реку на лодках. Границу генерал-губернаторства по Бугу охраняет немецкая пограничная стража, расположенная небольшими гарнизонами в ближайших селах. Оборонительных сооружений по Бугу нет. Сплошная линия железобетонных укреплений проходит по реке Висле. Ковалев хорошо знал местность и расположение пограничных постов. Поэтому мы без всяких приключений миновали границу и пошли дальше на запад. В Польше двигались по следующему маршруту. Долгоброды, Погорелец, Романов, Мосты, Каденец, Парчевские и Любартовские леса, Тесменица. Кроме того, делали вылазки в районы городов Демблин, Любартов, Луков. Все это Радайкин показал на карте, и мы увидели, что группа отшагала не 100 километров. Радайкин продолжал говорить, лишь изредка заглядывая в записи, а больше полагаясь на свою цепкую, тренированную память опытного разведчика. Мы побывали в десятках сел, местечек, хуторов, встречались со многими людьми. Всюду поляки ненавидят оккупантов, жаждут поражения фашистов, а трудовой народ все поглядывает за Буг и за Вислу, ждет прихода Красной Армии, считает, что только она поможет Польше вернуть свободу и независимость. Ох, с каким волнением мы это слушали, товарищи! До чего это было приятно! Сейчас Польша, по существу, бесправная колония фашистов. Ведь гитлеровцы даже не рассматривают ее как самостоятельную страну. Изгоняют из обихода само слово «Польша». Лишь на самые низшие административные должности сельских и волостных старост допускают поляков. И не всех допускают, ставят только явных немецких прислужников, покорных исполнителей распоряжений свыше. А там, повыше, в повитах, уездах, в округах, воеводствах, вся власть принадлежит только оккупантам. Возглавляет германскую администрацию генерал-губернатор Ганс Франк, личность подлая и мрачная, вроде Эриха Коха, рейхскомиссара Украины. В каждом городе стоят немецкие гарнизоны. В селах – полиция, жандармерия. Комендантский час начинается в 7 вечера. Свободно передвигаться поляки имеют право лишь в пределах своего уезда. За малейшее нарушение введенных оккупантами порядков – штраф, тюрьма. Все, что рассказывали Ковалев и письменный о лагерях уничтожения, подтвердилось. Все правда, но в Польше – есть еще десятки обычных концлагерей и для военнопленных, и для гражданских лиц. Скажу немного об экономическом положении в деревне. Конечно, не только помещики, но и кулаки, имеющие по 50 и больше моргов земли, по нескольку лошадей живут неплохо, но таких мало. У подавляющего большинства крестьян земельные наделы не превышают 2 моргов. А ведь 2 морга – это чуть больше 1 нашего гектара. Много ли с него возьмешь? Далеко не все имеют хотя бы 1 лошаденку. Нищета страшная. Еще хуже живут рабочие фольварков, имений, а точнее помещичьи батраки.